Глава 8. «Итак, Жени, о чем ты хотела со мной поговорить?» Наливая себе и Евгении в чашку чай, спросила Бергитта. Заня тем временем налила себе чай из другого чайничка сама. Евгения кивнула, отпила глоток горячего чая и покосилась на Заню. «Ты хочешь, чтобы я поклялась на своей крови, что, начиная с этой секунды, ни одно слово, услышанное мной в этих стенах, никогда не будет мной передано никому другому?» «Поняла та». Евгения кивнула, отпила глоток горячего чая и покосилась на Заню. Та вместо ответа вытащила из прикрепленных к лодыжке ножен небольшой кинжал. Его лезвие блеснуло в свете проникающих сквозь окно солнечных лучей. Заня быстрым, уверенным движением разрезала им себе руку и начала произносить слова клятвы. Струйка крови скатилась с ее запястья, но не упала на поверхность стола, а сформировала в воздухе круг, который тут же расширился, окружив ее собой, заключив ее в себя. Слова клятвы эхом разнеслись по комнате. Их ритм и вибрация, казалось, резонировали с ударами сердца всех присутствующих в комнате. Излучая слабый мерцающий свет, круг становился все ярче и ярче до тех пор, пока его свечение не распространилось по телу Зании. Вначале засветилась рана на ее руке, затем, забравшись по руке, свет распространился на ее шею, после чего окутал сиянием ее голову и, наконец, спустился к сердцу и исчез в районе солнечного сплетения. Как только Зания произнесла последнее слово клятвы, рана на ее запястье сама собой затянулась. «Клятва принята», одновременно и чтобы просто что-то сказать, и чтобы объяснить попаданке значение того, почему рана затянулась сама собой, проговорила Бергитта. Евгения снова кивнула. Ее взгляд стал сосредоточенным и напряженным. Она глубоко и судорожно вдохнула, словно в ее легких резко перестало хватать воздуха. Затем выдохнула и, наконец, рассказала наставнице и подруге все, что знала, от начала и до конца. «Твоей сумеречной сутью является Валентайн Бриен фон дер Аргент. Его убили заговорщики. Заговорщики, одним из которых является жрец, который тебя венчал», — задумчиво проговорила Бергитта, пытаясь понять, какое отношение эта история имеет к ней. «Скажи ей, что имя жреца — Арьяр Миртель, а имя его сиятельства — герцог Адамант Визгиерский», — подсказал дракон. «Валентайн просит передать вам, что имя жреца — Арьяр Миртель, а имя его сиятельства — герцог Адамант Визгиерский», — послушно передала Евгения. От лица ее собеседницы, казалось, отхлынула вся кровь. Ее рука, в которой она держала чашку, нервно дернулась. Будь чашка наполнена доверху, а не наполовину, ее содержимое обязательно расплескалось бы. Бергитта замерла, ее взгляд застыл на Евгении, а глаза расширились и слегка округлились. «Что?» — переспросила декан, опуская чашку на блюдце. Поразило известие и Занию. Ее взгляд стал напряженным, а рука сама собой нашла рукоятку кинжала и крепко его сжала. Евгения начала было повторять то, что только что сказала, но Бергитта ее остановила. «Не надо», — подняла она вверх раскрытую ладонь. Голос ее звучал взволнованно. «Я прекрасно услышала тебя и в первый раз. Я просто не могу поверить». «Я тоже», — выдохнула Заня. И на несколько долгих тягостных секунд комната погрузилась в гнетущее молчание. «Вы не верите в то, что сказанное Валентайном правда?» В конце концов, не выдержав, растерянно уточнила Евгения. «Похоже на то», — ворчливо отозвался в ее голове дракон. «Скажи ей, что она дура, никудышная провидица, и что я в ней разочарован. Но даже если не верит, пусть будет поосторожней с Визгиерским. Если ей, конечно, дорога ее жизнь». «Нет, дело не в этом», — задумчиво проговорила меж тем Бергитта. «Наоборот, я не то чтобы уже знала это или догадывалась, скорее подспудно чувствовала, но не могла понять, что я чувствую. Было что-то в поведении герцога, что мне оставалось непонятным. Что-то, что выходило за рамки обычного скептицизма, высокомерия и пристрастности». Она замолчала на несколько секунд, углубившись в воспоминания и анализ своих чувств. Взгляд ее стал отстраненным и далеким, а в комнате вновь воцарилась напряженная тишина, которую нарушала лишь тихое тиканье старинных часов на стене. Евгения думала, что наставница больше ничего не скажет, но она заговорила вновь. «К тому же я доверяю слову самого Валентайна. В первый год моей службы я была его адъютантом. Я не возьмусь утверждать, что я знаю его как никто другой, но в его честности я уверена. Он никогда не уклонялся от правды. Даже когда она была жесткой или неприятной, я помню много случаев, когда его прямолинейность и принципиальность ставили его в трудное положение. Но он никогда не отступал от своих убеждений и принципов. Так что проблема не в полковнике фон дер Аргент, а в том, что герцог Адамант Визгиерский — брат великого короля, и его величество ему полностью доверяет». Бергитта снова замолчала. Ее лицо приобрело мрачное выражение. Она тяжело вздохнула и продолжила. «Настолько доверяет, что не поверил бы даже и словам живого Валентайна, не говоря уже о его призраке», — закончила она, сокрушенно покачивая головой. «В этом она права», — прокомментировал ее слова дракон. «Показания призраков считаются даже более ненадежными, чем показания живых. И, к сожалению, не безосновательно. Случаев, когда призраки просто из вредности или преследуя какие-то свои цели, сообщали неправду, более чем достаточно для такого отношения. И если живого можно заставить говорить правду, взяв с него кровную клятву, призрака можно припугнуть развеиванием, то, что касается таких, как я, то нас даже припугнуть нельзя». «Поэтому я не могу прийти к нему с этой информацией без доказательств», продолжала меж тем Бергитта, поигрывая висевшим у нее на шее кулоном. «Хотя и с доказательствами тоже», продолжала она, склонив голову на бок и посмотрев куда-то в сторону. «Боюсь, его величество поверит в то, что его любимый брат, которого он считает своим лучшим другом и самым верным соратником, заговорщик лишь в том случае, если он услышит о заговоре из его уст», криво усмехнувшись, проговорила она. «Скажи ей, что я открыл ей глаза на Вестгиерского только для того, чтобы она знала, откуда именно исходит опасность для ее жизни. Скажи ей, что я не жду ни от нее, ни от тебя того, что вы станете за меня мстить. Все, чего я хочу, это чтобы вам ничего не угрожало», — настоятельно попросил дракон. Евгения понимала, что лишь зря сотрясает воздух, передавая слова дракона декану, и оказалась права. «Полковник», — в ответ на ее слова тяжело вздохнула Бергитта, — «вы прекрасно знаете, что если Адамант решит от меня избавиться, он не оставит меня в живых. Он знает, что мой правительский дар не только силен, но и непредсказуем, и это означает, что пока я жива, он словно бы сидит на бочке сырой магической силы. Ведь я могу в любой момент случайно увидеть его планы и устроить ему ловушку. И именно это я и собираюсь сделать. И начну я с того, что подкину королю версию о том, что нападение на меня было местью не коллег, а заговорщиков, что, к слову, будет чистой правдой. И, воспользовавшись этим, напрошусь, чтобы он привлек меня к расследованию заговора. Тем самым я получу постоянный доступ не только ко всей имеющейся у тайной канцелярии информации, но и к самому главе коллегии тайных дел, герцогу Адаманту Визгиерскому. Уверена, что король мне не откажет. Даже если он не сочтет мою версию валидной, он пойдет мне навстречу уже лишь для того, чтобы чаще меня видеть». Слегка смущенно усмехнулась она. «Вам попросили передать, что вы сумасшедшая. И что, если король пойдет вам навстречу и заставит Визгиерского включить вас в группу, которая занимается расследованием совершенного на него покушения, вы не проживете и недели», — с горечностью в голосе сообщила Евгения, поскольку была согласна с каждым словом своей сумеречной сути. В ответ Бергитта, понимающе кивнула головой, усмехнулась и возразила. «Полковник, я могу не прожить и недели так же и в том случае, если не стану ничего делать», — тихо, но уверенно сказала она. «Попав же в следственную группу, я смогу следить за действиями герцога изнутри. При этом мне станут доступны не только документы, но и люди, с которыми он взаимодействует. Это даст мне возможность узнать его планы и возможные слабые места. Да, это опасно. И да, я рискую. Но мы оба знаем, что в полной безопасности и я, и его величество будем только после либо разоблачения Визгиерского, либо его смерти». Сердце Евгении учащенно забилось от страха за наставницу. «Он согласен с вами», — передала она слова своего квартиранта. «Но ему не нравится, что вы отправитесь в логово врага совершенно одна. Он говорит, что один в поле не воин, тем более против такого могущественного противника». Бергитта вновь понимающе кивнула и усмехнулась, и вновь возразила. «Во-первых, я буду не одна. Его величество наверняка обеспечит меня хорошей охраной». «Из доверенных людей герцога?» — тут же передала возражение дракона Евгения. Бергитта закатила глаза, в которых мелькнуло раздражение. «Ваша светлость, за кого вы меня принимаете? Разумеется, я настаиваю на личной королевской охране, объяснив это тем, что я, видите ли, так чувствую». Усмехнулась она, задумчиво посмотрев в окно, которое выходило на превратившуюся в пепел лужайку. «И поскольку король моим предчувствиям доверяет, он поступит в соответствии с моими пожеланиями, а не своего брата. Что лишний раз настроит герцога против вас», передала Евгения очередной комментарий. «И что Визгиерский мне за это сделает? Еще раз приговорит к смерти?» Усмехнувшись, пожала плечами Бергитта. «Ну так флаг ему в руки», — добавила она и, вспомнив о времени, посмотрела на часы. «Кадетки, а вы сколько времени видели?» — резко сменила она тему, поднимаясь со своего места. Евгений и Заня синхронно посмотрели в направлении ее взгляда и охнули. «Вот вам и о!» — усмехнулась декан и скомандовала. «Подъем и бегом!»